Глава 11. Поспать не вышло. И не потому, что первые минут 30 я не могла уснуть от усталости и череды бесконечных мыслей, захвативших разум, а по более банальной причине. Не прошло и часа после ухода Юрия, как в дверь позвонили. И звонили до тех пор, пока я, не накинув халат, отправилась открывать. И даже когда открыла, утренняя гостья далеко не сразу убрала свой настойчивый пальчик с кнопки звонка. Даже я встала час назад. Прямо с порога попыталась наехать на меня Валькирия, без приглашения, входя в квартиру и принимая позу незаслуженно обиженной. «У тебя видок? В гроб краши кладут. Где была, что делала?» От усталости я даже слегка опешила. Не припомню, чтобы я назначала Валькирию своей надсмотрщицей. Что за новость? И пока я пыталась найти цензурные слова, чтобы выставить вон незваную гостью, которая этим утром мне ну вот никак не нужна, Виктория, поджав губы, выдала. «Почему именно мне с мобильника Олафа звонит какая-то профурсетка и, представляясь его секретарем, требует, чтобы я поехала к тебе и проверила, как у тебя дела? Что вообще, черт возьми, происходит? И ты...» На меня грозно наставили палец, при этом пыхтя, как сердитый еж. «Почему телефон не берешь? Он тебе вообще для чего? Для антуража?» Виктория начала повышать голос, обличительно тыкая пальцем мой телефон, где действительно мигал сигнал пропущенных вызовов. И я, не собираясь терпеть подобного поведения от едва знакомой истерички, рявкнул на нее в ответ. «Молчать!» Виктория аж присела слегка, мигом убрав палец. «Я просто спала», — процедила я тихо, делая ударение на каждом слове. «А что, уже не могу поспать у себя дома?» Валькирия виновато потупилась и неопределенно пожала плечами. «Извини, просто меня так внезапно разбудили. Я-то такую рань тоже не встаю, а та курица еще чепуху какую-то несла». Поморщившись, Вики глянула на меня из-под лобья и неуверенно улыбнулась. «У тебя все в порядке?» «Все в полном порядке». Кивнула я твердо изо всех сил, стараясь держать глаза открытыми. «И сейчас, если ты не против, я пойду спать». Судя по взгляду Виктории, та была очень сильно против, желая узнать причину происходящего здесь и сейчас. Но, кажется, мой злобный взгляд пока останавливал ее от новых необдуманных заявлений. И тут в дверь позвонили. Мой стон, который я не сумела сдержать, был полон боли и отчаяния. «Когда же это, черт возьми, закончится?» Дверь, оказавшуюся незакрытой, осторожно потянули на себя, и в проеме показалось обеспокоенное лицо Виктора. В отличие от меня, Одинцов выглядел выспавшимся и посвежевшим, но в данный момент меня меньше всего интересовало, спал он или нет. Свежие отутюженные брюки, новая голубая рубашка, начисто выбритое лицо и сосредоточенный взгляд впервые вызвали во мне стойкое отвращение. «Я не вовремя», — проницательно поинтересовался Виктор, при этом старательно всматриваясь в лицо Валькирии. «Я вас нигде раньше не видел». Виктория безразлично пожала плечами, не торопясь переключаться с меня на нового гостя. «Мы можем поговорить», — обратился Виктор уже ко мне, когда так и не добился ответа от обиженной моим невниманием блондинки. «Появилась кое-какая любопытная информация в сети». От недосыпа мыслила я слегка заторможенно, но все равно уже поняла, что так просто меня этим утром в покое не оставят. «Эх, Геката, надо было просить у тебя неутомимость. Кажется, в ближайшие дни именно она понадобится мне как никогда раньше». «Идемте». Обреченно махнула я рукой обоим гостям, направляясь в гостиную и при этом не забывая раздавать указания и знакомить. «Вики, закрой дверь. Виктор, это Виктория. Можете говорить при ней о нашем деле открыто». «Почему?» «Что за дело?» Одновременно произнесли почти тёзки, и я попала под требовательное перекрестие их взглядов. Зевнула, поудобнее расположила за компьютером, включила его и, дожидаясь, когда он загрузится, слегка прояснила ситуацию для обоих. «Дело о пропавших детях, в котором чувствуется магическая подоплека. Виктор узнал, что я была плетью Гекаты, и богиня дала добро на наше сотрудничество». Не обращая внимания на возмущенный взгляд Одинцова, который явно был не рад огласке дела, я махнула гостям в направлении дивана, но они предпочли подойти ближе ко мне. «Виктория в некотором роде моя коллега, и может подсказать что-нибудь дельное». «Ведьма?» Не слишком обрадовавшись знакомству, прищурился Виктор, вновь окидывая внимательным взглядом Викторию. При этом на его лице не было ни намека на приязнь, хотя Виктория даже этим гадким для меня утром была чуть как хороша. Голубые джинсы в обтяжку, модные кроссовки на платформе, белая, опять же возмутительно обтягивающая всевозможное невозможное, футболка с надписью «Секси» и легкий цветочный парфюм. Малый процент мужчин могли остаться безучастным при виде такой красотки, и к ним почему-то примкнул Одинцов. «Сам ты ведьма», — огрызнулась Вики и высокомерно вздернула носик, при этом явно не собираясь признаваться в своей принадлежности к крылатым воительницам Одина. «Что там за информация? И поскорее не видишь, а я устала и хочет спать». Не знаю, кого больше удивила очередная бестактность Валькирии, меня или Виктора. Но он лишь осуждающе качнул головой и, попросив у меня доступ к клавиатуре, набрал запрос на нужное ему видео, выложенное на YouTube. Смотрели молча. Все. Внимательно и 6 раз. Беспрецедентное по своей наглости ограбление инкассаторской машины. Днем. В центре города. 4 подростков с лицами, спрятанными под резиновыми хэллоуинскими масками демонов, поясничая сначала шутя, обезоружили и вырубили инкассатора, оставшегося у машины, затем переключились на его 2 коллег, обслуживающих терминал, и также играючи разобрались с ними. Забрали сумки с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. И все это, неестественно кривляясь, совершая немыслимые кульбиты и по скорости в несколько раз опережая специально обученных охранников. Хотя вопрос о подготовке последних довольно спорный, но тем не менее факт ограбления налицо. «Считаешь, наши фигуранты?» Задумчиво поинтересовалась я, отмечая, что видео было выложено около 1 неделю назад. «Я сам покупал ей эти чёртовы кроссовки», — скривился Одинцов, перематывая на нужный момент, нажимая стоп-кадры, пальцем указывая на обувь одного из подростков. «Лимитированная партия стоимостью». И замялся, явно не желая озвучивать сумму и вновь становиться мишенью для моих насмешек. Однако я этого делать не собиралась. В кои-то веки это сработало нам на руку, и мы опознали одну из воришек. О 100-процентной точности я бы не стала говорить, все же оставался шанс на подлог с целью подставы, но тем не менее. «А может, кто-нибудь расскажет мне, в чем тут фишка?» — вклинился в мои мысли недовольный голос Виктория. «Что за бешеные шимпанзы их покусали? Нас ждет апокалипсис зомби, у которых батарейка в заднице, и это первые их представители?» «Все может быть», — задумчиво пробормотала я и промотала немного вперед. Видео было снято с расстояния больше 20 метров из машины, и, как и в случае с дракой, в клубе картинки не хватало качества, но все равно интересующие меня детали можно было разобрать без труда. «Смотрите. Да, здесь ничего не напоминает?» «Если отбросить факт, что перед нами люди, какая ассоциация приходит вам на ум?» «Горилла». Тут же последовал уверенный ответ Одинцова. «А это скорее гепард или другая гигантская кошка». «И что?» — вновь вклинилась Вики. «Есть такое боевое искусство — капоэйра. Пьяные шаолинцы отдыхают. Как по мне, так то же самое». «Да не скажи». Я запустила видео вновь и окончательно убедилась в своих предположениях. Все подростки двигались каждый в собственном зверином стиле, но при этом чересчур слаженно и профессионально. Люди, а уж тем более неподготовленные подростки, так не сумели бы. Предположение о том, что дети попали в чьи-то очень грамотно расставленные сети, начало потихоньку подтверждаться и обрастать нюансами. «Видео единственное?» — наконец спросила я у Одинцова, когда очередной просмотр не принес новых мыслей и зацепок. «Мои люди уже проверяют». «Это хорошо». Не удержалась, зевнула так, что едва не вывихнула челюсть, и ворчливо порекомендовала. «В следующий раз, когда у тебя появятся еще какие-нибудь мысли или свежая информация, будь добр. Звони или скидывай ее мне на ящик или в соцсеть. Координаты отправлю смс-кой. Я тоже не сижу без дела и могу в нужный момент элементарно не оказаться дома». «Извини, неловко получилось». Поморщился Виктор, чересчур долго задерживая взгляд на моем плече, с которого чуть соскользнул шелк халата. «У тебя самой есть что-то новое?» «Ничего конкретного. На днях, когда станет более ясно, я тебе сообщу». «Так что с подробностями-то?» — снова подала голос Виктория, но на этот раз уже откровенно обижена. «Если хотите моей помощи, то расскажите уже, в чем суть». Вздохнула, прикрыла глаза, уверяя себя, что когда-нибудь это закончится. Поняла, что аргумент неубедительный, и решительно проговорила. «Виктор, веди Викторию в курс дела. Где-нибудь снаружи, а я спать. И если через 2 минуты вы все еще не уйдете, то на этом наше знакомство и сотрудничество завершится. Я не шучу». И то ли мои слова впечатлили тёзок, то ли тон, а может, пустой взгляд, устремленный в никуда. Но они синхронно кивнули, переглянулись и тихо вышли из комнаты. Через несколько секунд хлопнула входная дверь, и квартиру окутала благословенная тишина. «Спать! И помоги боги тем, кто рискнет потревожить мой сон». «Хватит уже морщить лоб. Так ты выглядишь на 10 лет старше», — раздраженно закатила глаза Виктория, когда они с Виктором вышли из подъезда, и мужчина задумался. «В чем проблема? Не знаешь, куда пойти, чтобы поболтать о вашем загадочном деле? Знаю неподалеку достаточно приличную кофейню. Можем отправиться туда». «Не в кофейне дело». Виктор снова поморщился и направился к машине. «Я определенно тебя где-то видел». «Короткая же у тебя память, Одинцов-младший». Не удержалась от сарказма Виктория, уже давно сама вспомнившая его. Да и прошло-то каких-то 7 или 8. Не тот срок, чтобы забыть навсегда, хотя и виделись-то всего ничего. «Точно», — посмурнел Виктор и резко остановился, немного не дойдя до автомобиля. «Ты одна из них». «Из кого?» — иронично приподняла бровь Валькирия. «Из клуба», — сказал, как выплюнул Одинцов и уставился на Викторию тяжелым взглядом. «Вот только не пойму. Уже тогда ты выглядела на 20, а сейчас едва ли не моложе. В чем дело?» «А ты у покровителя своего спроси, сын Одина». Скривилась Валькирия и, подойдя, подцепила ногтем мизинца кожаный шнурок, на котором висел амулет. «Что смотришь на меня, как на грязь под своими ногтями? Так и не доперло до тебя, что брат ничем тебе не обязан. Он выбрал свой путь, и его смерть только лишь его дело». «Ну, конечно!» В долю секунды вызверился Одинцов и, убрав от своей шеи пальцы Валькирии, язвительно процедил. «И семье он ничем не обязан, и маленькой дочери». «А ты-то чего распаляешься?» — фыркнула Вики. «Или злишься, что сам уследить не смог?» «Ты!» Зло скрипнув зубами, Одинцов сжал кулаки, но не замахнулся, хотя как никогда в жизни был близок к этому. «По-твоему, я был обязан это делать? Содержать его жену, воспитывать его дочь?» «А я разве что-то такое сказала?» Фальшиво изумилась Валькирия и цинично усмехнулась. «Каждый сам хозяин своей жизни. Ты сам выбрал этот путь, а мог и не выбирать. Но выбрал. Так почему злишься на меня и порицаешь брата? Для кого ты вообще это делал? Для них или в первую очередь для себя, чтобы успокоить совесть? Какие-то двойные стандарты, получается, не находишь?» «Кто бы говорил?» — скривился Виктор, прожигая правдорубку злым взглядом. «Хо-хо!» — хохотнула Валькирия с вызовом и взмахнула рукой. «Да ты хочешь мне что-то предъявить? Ну, давай, сделай это. Не гарантирую, что тебе полегчает, но сделай. Вот только вспомни сперва, как сам ко мне клеился, хотя видел, что мне нравился твой брат. Давай!» «Нравился?» — вновь вспылил Виктор, повышая голос. «Да ты вешалась на него практически постоянно. Знаешь, что у него семья и маленькая дочь. Ты!» Едва не сорвавшись на крик, Виктор сам себя одернул, шумно выдохнул и, глядя Виктории в глаза, презрительно сплюнул. «Шалава!» «Однако тогда тебе самому это не мешало», — тихо процедила Вики, изо всех сил стараясь не подать вида, как задело ее это оскорбление, и изогнула дрогнувшие губы в гротескном подобии ухмылки. «Но перед кем я распинаюсь? Зачем? Ты и тогда ничего не понимал, не поймешь и сейчас. У меня нет желания помогать тебе, сынок Одина. Но запомни одно. Если Ая пострадает в том деле, куда ты ее втянул, то убивать тебя я буду с большим удовольствием. И так долго, что ты забудешь тот день, когда у тебя ничего не болело. Запомни это, Одинцов. Запомни!» Развернувшись на пятках и, не оглядываясь, чтобы Виктор не увидел предательский блеск покрасневших глаз, Валькирия торопливо зашагала прочь. Смерть Влада была той самой нелепой случайностью, которую невозможно предугадать и предотвратить. И она сама, и Олаф, и другие ребята тяжело переживали гибель соратника, но Виктор... Он никого не хотел слушать, ничего не желал слышать. Он обвинял всех и каждого. И лишь собственноручно подписанный Владом договор об отказе от всех возможных претензий остановил Виктора от дальнейших разбирательств. В конце концов, Одинцов-младший разругался со всеми, громко хлопнул дверью и ушел. Прошло больше 7 лет. Оказалось, все случилось вчера. Тот же ненавидящий взгляд, то же презрительное выражение лица и обидные слова. Слова, которых она не заслуживала. Но как объяснить это тому, кто даже не понимает, что она валькирия? Та, кто вдохновляет, а не соблазняет. Да и зачем? Пусть катится в бездну. У нее есть дела поважнее. «Игнат, водки!» О чудо! Я проснулась сама и даже выспалась. На часах было чуть больше 6. Желудок мягко намекнул, что пора перекусить, а в голове... Впервые за эти сутки появилась здравая мысль отправить всех к черту. А что? Кому и что я должна? Пока умывалась и искала, чем бы позавтракать, со всех сторон обдумала этот вопрос и пришла к выводу, что должна я, как ни странно, прежде всего себе. Я дала обещание Михаилу, пусть и косвенно, но я вселила надежду в Виктора. Согласилась на свидание с Юрием, приняла дары Олафа, намекнула на возможную дружбу Виктория. Даже Гекате я дала неозвучное согласие, когда приняла ее решение как должное и уже начала собственное расследование. И вот теперь на весах весьма неоднозначные вещи. На одной чаше спокойная жизнь вдали от всех, кому от меня что-то надо, а на другой — честь и вера в себя. Так неужели я не верю в себя настолько, что уже готова плюнуть и, собрав минимум документов, свалить из этого чёртова мегаполиса? Ну уж нет. Потихоньку, попивая убойную дозу кофе без сахара и постепенно приходя в себя, краем глаза поймала едва видимое собственное отражение в окне. Да уж, оскал зверский. С таким лицом как раз на колдунов ходить. На охоту. Вот только где же он прячется, колдун этот? Допив кофе с бутербродом, добралась до телефона и с недоумением обнаружила больше 40 пропущенных звонков, а также 10 смс-ок. Большая часть была отправлена с телефона Олафа. Если личность непосредственно звонящего я определить не могла, то в сообщениях эта информация была подана максимально развернуто. Одна из них как раз гласила: «Здравствуйте, Айя. Вам звонит Жанна, секретарь Олафа. Перезвоните, пожалуйста, как только появится возможность. Олаф беспокоится. Не нужна ли вам его помощь? Сам он временно не может говорить, поэтому отвечу я. Но можете не беспокоиться, все ваши просьбы в ту же секунду будут переданы Олафу». Как вычурно. И совсем не стиль викинга. Интересно, долго сочиняли? Пролистала другие смски, в которых намного более лаконично у меня требовали перезвонить, иначе к вечеру меня приедет навестить не Виктория, а он сам лично. Напугал плеть собачьим лаем. «А ничего, что вечером меня дома не будет?» Презрительно пофыркала, долистала сообщение до конца, отметила, что ничего более интересного у них нет, а пропущенные звонки только от Олафа и Виктории, причем от Валькирии только утренние, тогда как Олаф названивал мне стабильно каждые 10-15 минут. Вот и сейчас стоило мне только закончить удалять лишнее из памяти мобильника, как он завибрировал и высветил все того же абонента. Прищурилась, раздумывая, ответить или нет. Немного потянула время и нажала кнопку ответа. «Слушаю». Мой голос прозвучал сухо и совсем недружелюбно. «Здравствуйте, Айя». Немного раздраженно раздалось в ответ. «И неудивительно. Мало кому будет интересно набирать номер посторонней дамочки так часто». «И вам?» Я иронично кашлянула. «Не ломаться. Чем обязана?» «Меня зовут Жанна, я секретарь Олафа». С едва уловимым вызовом начала представляться Фифа. «Вы наверняка знаете, что у него сломана челюсть, и он сам временно не может с вами общаться. Но его очень волнует, как у вас дела и не нужна ли помощь». Заканчивала Жанна все с тем же вызовом и уже откровенной неприязнью. Как я ее понимала? Сама я в этот момент ощущала непередаваемый коктейль из негативных чувств и желаний уколоть побольнее. Переживает? С девкой в кровати? С той, кто уже одним тоном желает, чтобы я находилась в ситуации, когда помощь уже бесполезна? Ну-ну. Передайте Олафу, что я способна справиться с любым делом самостоятельно. Ласково процедила я, буквально ощущая, как с моих губ сочится яд. А вот ему стоит поберечься, а то сломанная челюсть — это еще не самое страшное, что может приключиться рядом со мной. Всего доброго, Жанна, и не звоните мне больше. А еще постарайтесь переходить дорогу правильно, а то мало ли что. Краем сознания я понимала, что меня откровенно заносит, но остановиться не могла. Лишь в последний момент, когда услышала на том конце трубки подозрительную возню и очень хорошо знакомое приглушенное рычание, торопливо нажала на кнопку сброса вызова и отшвырнула от себя телефон. Сумасшествие. Нет, это действительно какое-то сумасшествие. Что я наговорила? Зачем? Да пусть хоть весь город перетрахает, мне какое дело. Зло прикусило подрагивающую губу и вылетело из комнаты, когда телефон вновь зазвонил. С разбегу влетела в ванную комнату, заскочила в душ и врубила ледяную воду. «Это не ревность. Я не влюбилась». «Да в кого? В этого больного, самовлюбленного козла? В этого идиота озабоченного? Нет, нет и нет». Далеко не сразу вода принесла желанное успокоение. Я замерзла, посинела, зубы начали выбивать затейливую дробь, и лишь тогда я вышла из ванной и вернулась обратно. Сняла с себя мокрый халат, завернулась в махровое полотенце, заварила чай и с ногами забралась на диван. Встряска дала желаемый результат, и я, наконец, поняла, какие эмоции мной двигали. Злость. Банальная злость на порушенный план. Я ведь уже расписала себе, как красиво оденусь в пятницу и поражу его еще не купленным платьем в самое... сердце. Как благосклонно приму его внимание, принадлежащее мне одной. Как буду испытывать его весь месяц, а по завершении испытаний, так и быть, одарю его лаской. Возможно. Как? Да пошло оно все. Презрительно скривила губы на собственные размышления и прикрыла глаза. Оказывается, я невероятно мелочно, порывисто и эгоистично. Не подозревала даже. Впервые заинтересовавший меня мужчина не пожелал следовать моим планам, а я уже готова растерзать и его самого, и его очередную пассию. Наверное, хорошо, что я уже не плеть, не могу просто взять и прийти бесплотным карающим возмездием за его блудливые грехи. Но вот Олафу, если он не идиот, все же стоит в ближайшие дни держаться от меня подальше. Восток — дело тонкое. С последним глотком чая разум окончательно восторжествовал над чувствами, и я занялась делами по дому. Убрала в клетке у хомяка, сменила воду и покормила его, закинула халат в стиралку, сходила в магазин за продуктами, самостоятельно поискал на Ютубе всевозможные упоминания о странных случаях с нелепо двигающимися подростками, поужинала, помыла посуду и почти с благодушной улыбкой приняла звонок от Юрия. Неказистый внешне, но удивительный внутри, лейтенант обрадовал меня известием, что вся интересующая меня информация уже у него, если я составлю ему компанию на ближайший сеанс комедийного детектива, который начнется буквально через час в кинотеатре неподалеку от моего дома, то он с радостью передаст мне флешку и даже не спросит, имею ли я полномочия, чтобы совать свой очаровательный нос в полицейские дела. Он так и сказал: «Очаровательный нос». При этом у меня перед глазами, как наяву, встало его смущенное лицо, и я даже не стала злиться на него за это. Как всякая женщина, я любила комплименты, произносимые от души, поэтому отбросила всякое раздражение и нежелание тратить время впустую прочь. Вместо этого бодро согласившись и договорившись о встрече прямо у кинотеатра через 40 минут. Завершив разговор, прикинула, что путь у меня займет не более 10 минут. А значит, на сборы есть целых полчаса. Что можно сделать за 30 минут? При желании многое. Вот и я, понимая, что цели у меня самые низменные, приступила к их воплощению без задержки. Футболка, джинсы, чуть косметики, еще меньше духов, я все-таки женщина, и удобные балетки. Немного налички легло в левый задний карман, телефон отправился в правый задний, и вот я уже готова не к свиданию, а к дружеской встрече. Как бы это еще помягче объяснить Юрию, который пришел к кинотеатру не только гладко выбритый и на несколько метров вокруг благоухающий популярным мужским парфюмом, от которого, если верить рекламе, теряли голову даже ангелы, но и с букетом разноцветных альстромерий. Уже начало темнеть, но Юра увидел меня сразу, как только я появилась в поле его зрения. На лице лейтенанта мигом расцвела радостная улыбка, мне сразу же стало неуютно. Я не лгала себе и понимала, что использую его для достижения собственных целей. И они, цели эти, были весьма далеки от желаний самого Юрия. Френд-зона. Модное нынче словечко, обозначающее потребительское отношение к тому, кто выбрал тебя объектом симпатии или влюбленности. Можно сколько угодно оправдываться тем, что никто никого не заставляет. Но в том-то и беда, что используемая сторона до последнего надеется на изменение ситуации в лучшую сторону, а использующая молчаливо потакает и продолжает наслаждаться ситуацией. «Привет. Мои неприглядные мысли никак не отразились на лице, и я с благодарной улыбкой приняла цветы. Красота какая! 100 лет цветы никто не дарил. Спасибо, очень приятно. А что за повод?» «Повод?» — откровенно растерялся Юрий, как и я, одевшийся без изысков в джинсы и футболку с воинственным принтом стилизованного волка. «Так это...» Смутившись, он почесал затылок, при этом явно лихорадочно размышляя, признаваться ли в том, что в его понимании наша встреча — свидание, или отделаться какой-нибудь ничего не значащей фразой. «А даже если и нет, тем более приятно», — пришла я ему на помощь, сжалившись над бедолагой. «Билеты уже купил? Или нам пора поторопиться к кассе?» Билеты Юра купил, и даже не на последний ряд, а в удобный партер, что добавило ему очередной плюсик в карму. Сам фильм оказался легким, газировка сладкой, попкорн в меру соленым, а пригласившая сторона — неболтливой. Еще перед сеансом Юра вручил мне флешку, на которой содержалась вся информация по пропавшим подросткам с заданными мной параметрами, так что я не особо вникала в сюжет фильма, терпеливо дожидаясь его завершения и момента, когда смогу отправиться домой, чтобы продолжить расследование.